Дорогие друзья, хотел бы вначале прочитать стихотворение. Передо мной встает одна картина, изображенная на полотне веков, которую земля хранит до ныне, и не стереть ее святых тонов. На ней я вижу небо голубое, всю славу всемогущего Творца, где обитает только все святое, где нет коварного, нет гордеца. Я вижу путь Христа, мне дорогого, от Вифлеема к самому кресту. О, дорогой ценой пришлась ему дорога, где вместо света чтили тьму. Я вижу, как он мертвых воскрешает, и как народ неверный и слепой за ним бежит, чтобы послушать жадно, о чем он говорит с притихшей толпой. Лицо Христа пылает вдохновением, глаза его любовью горят. Он говорит лишь людям о спасении, которое он сам желает дать. Христос на море, он с учениками, и здесь добро и чудо он творит. Вот исцеляет он больного в храме, вот на вечере тайной он сидит. Но вот картина блекнет и бледнеет, угрюмо смотрит блики на меня. А где же тот, кто так любить умеет? А где же лучшие его друзья? Ах, вот, один стоит он у Пилата. О, как обезображен он! Но вместо славы ять проклятие вдруг слышу от людей со всех сторон. Так быть должно, он чувствует, он знает, о Господи, как муки велики, а мы того совсем не понимаем, и вместо славы жаждали крови. Я вижу крест, и вот Христос, картина в пятнах и слезах кровавых. О мой Господь! Ты в мир любовь перенес, а от людей понес лишь крест и раны. О мой Иисус, ты был пронзен копьем, виной тому лишь я, мои дела. Но знаю я, что послан ты моим отцом, чтобы с тобой в обителях был я. Картина эта мне внушает веру, и кто б не наносил Иисусу ран, я жизнью посвящу благому делу, и, если надо, жизнь, как он, отдам». Друзья, вот так вот однажды записал поэт это стихотворение, передавая все свои чувства, переживания. Он представил себе картину. И так вот пред глазами его образно, как бы вся жизнь Иисуса на море, там вот в разных обстоятельствах. Друзья, откуда это он взял? Как он это смог себе представить? Ведь он же не видел Иисуса. Как? Знаете, у человека есть такое замечательное свойство представлять. Бог наделил человека разум, да, вот воображением. Почему иногда люди, даже вот мне пришлось беседовать с одной учительницей, она так рассказывает, светская учительница. Я, говорит, воспитала два сына, ну, без мужа, правда, так вот случилось в жизни. Воспитала, говорит, и я, в общем-то, в детстве не давала детям смотреть телевизор. Я такой удивился, думаю, интересно. Я спрашиваю, а почему? Говорит, телевизор мешает развиваться абстрактному воображению. Человек привыкает мыслить какими-то образами, шаблонами. А так ребенок, когда читает книгу, у него развивается воображение. Я думаю, надо же тебе интересно. Друзья, вот Бог дал такую возможность человеку представлять. Где-то мечтаем мы, да, так вот в разуме своем, в мыслях своих. Где-то, может, летаем, находимся. Иногда даже такие искушения бывают. Человек находится на собрании телом, а мысли у него далеко-далеко отсюда находятся. Друзья, и такие искушения бывают. Но я возвращаюсь к тому, что Бог дал возможность представлять. Посредством чего? Часто мы слышим, мы читаем, и перед нашим взором как бы предстает вот эта вот картина. Друзья, перед апостолом Петром эта картина не представала. Он все это видел воочию. Это тот человек, который сказал: «Не знаю этого человека». Это тот человек, который плакал потом, вышедший вон, горько плакал. Это тот человек, который слышал трикратный вопрос: «Симон Ионин, любишь ли ты меня более, нежели они?» Друзья, это тот человек, который прошел боль унижения, сокрушения. Это тот человек, который услышал «Паси анцев, паси овец моих». Тот человек, который обрел милость в глазах Божьих, незаслуженную милость, и вновь был восставлен пред Иисусом. И вот этот человек пишет в своем первом послании: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Благословен Бог Отец Господа нашего. А ведь этот человек однажды сказал: «Выйди, Господи, ибо я человек грешный». Друзья, здесь он восторганцем пишет послание, он пишет, желая вот так вот ободрить верующих, кто находится в рассеянии, и начинает с прославления: «Благословен». А почему? Он возродил нас. Не мы искали Господа, не мы изменились своей силой, Он возродил нас, Он изменил нас. К упованию какому? Живому. К наследству нетленному, друзья, приготовил. Бог дал нам спасение. Какую великую милость Бог дал нам. И Он, как Он говорит дальше, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь. Поскорбевший теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая конца веры вашей спасения душ. Друзья, смотрите, какой восторг был у Петра. Ну, это невозможно передать, если сам этим не проникся, сам это не прочувствовал. Об этом радуйтесь. Радуйтесь, что Бог спас вас. Мы пропели псалом «Свет после ночи». Да? Друзья, и вот так вот посмотришь на этот псалом, такие как бы противоречия, противостояния, хорошее, плохое, радость, горе, какое-то вот удовлетворение, какие-то переживания. И все это следует за трудностью. Друзья, ну кому это дарует? Там же так написано, да? Дарует кто? Кому? Друзья, верным. Верным Христос дарует. И вот здесь Петр восхищается, восторгается. Мы вспоминаем первую проповедь, да? Когда речь шла о вере нашей, о нашем уповании на Господа, на Бога нашего. И здесь Петр говорит: достигай конца веры вашей. И это приготовлено где? Он тоже об этом подмечает. На небесах для вас. Как мы уже слышали сегодня, да, наше жительство на небесах. Я, может, повторюсь в некоторых примерах, может, уговорил уже здесь, не помню, друзья. Но однажды, беседуя на библиотеке в свое время с одним из монахов, он так задает вопрос: а ты пойдешь на юбилей, ну, там, 300-летие Таганрога было, пойдешь ли на этот юбилей? Я говорю: зачем? Ну как, разве ты не патриот Таганрога? Ну, я, говорит, вот приехал там с Белоруссии, с монастыря приехал, чтобы порадоваться с городом, где я родился. Я так задумался и говорю: ну, Бог такую мысль дал. Говорит: ты знаешь, если бы Авраам был патриотом Ура Халдейского, он бы оттуда не вышел. А Бог сказал: ну, встань и выйди. Друзья, он пошел. Бог знал о сердце Авраама. Он знал, что Авраам готов повиноваться, и говорит: выйди. Он пошел. Друзья, Бог обращается и к нам. Он говорит: что стоит искать в этой жизни? К чему стремиться? Он говорит: ищите горнего, да? Небесного. Но трудно искать того, чего не знаешь. Как раньше говорили, да, пойди туда, не знаю, куда принеси то, не знаю что. Как это искать горнего? Где об этом говорится? Друзья, сегодня уже упоминалось в этой чудной книге, которую мы часто держим в руках, которая называется «Библия», там говорится о небесном, там говорится о горнем, там говорится, вот как мы уже сегодня слышали, о том, откуда сошел Христос. Я в своем воображении, насколько вот она так вот более-менее развита, но не могу я представить вот это вот небо, небеса, небес, там третье небо, сколько представлял, но не улаживается у меня мои коробочки такой вот маленькой. Друзья, но я знаю одно – там мой Спаситель, там тот, которому я вот подобно Фоме: Господь мой, Бог мой, я хочу быть с тобой, да, я слабое, капризное дитя, скольжу и падаю, но вновь иду вставая, как говорил один поэт: хочу быть с тобой, Господи. И чем ближе подходишь к Иисусу, чем больше читаешь вот о Нем, тем больше видишь любовь Его. Друзья, что, как не любовь, побуждает нас отвечать взаимностью? Так мы сегодня слышали о вере. Но апостол пишет в послании к Коринфянам, это, друзья, первое послание, 13 глава, пишет такие слова в 7 стихе. «Любовь всему верит, всего надеется». А 13 стих. «Теперь пребывают эти три – вера, надежда и любовь». Но любовь из них больше. Если сравнивать с 7 стихом, оказывается, вера и надежда – это только составные любви. Это только то, что входит в любовь. А ведь наступает в жизни человека момент, я понимаю, вот наступит он на вечности, когда, ну, если мы смотрим, вера сменяется видением. Я уже вижу. Я, ну, скажем так вот, ну, о чем мне верить? Есть Бог, нету Бога. Я вижу Его. Не то, что своими плоскими глазами я вижу проявление любви Его, заботу, попечение, милость, благость. Я вижу это. И вы мне говорите, не верь. Это давно минувшие дни – беда. Нет, это не беда, это радость, это вера, это живое упование. Я знаю, к кому пришел. Друзья, надежда, она сменяется обладанием. Я уже не надеюсь на то, что, Господи, ну ты применишь меня в обитель свою, да? Я знаю. Ты принимаешь всякого приходящего к тебе. Ты не изгоняешь его. Что надо только, друзья? Ведь Бог никого никогда не оставляет. Если человек не оставляет его, что надо? Бог говорил Аврааму, ходи предо мной и будь непорочен. Я Бог всемогущий. Я могу соблюсти тебя от падения. Я могу дать тебе силы, подобно как Иосифу, в различных вот ситуациях, переживаниях. Я и никто другой. Ну, часто, друзья, вот наша любовь настолько она слабая, ничтожная. Мы чаще говорим, Господи, я люблю тебя. Кто любит меня, тот соблюдет заповеди мои. А заповеди его не тяжкие. И Бог говорит, любите врагов ваших. Господи, сверхсилы мои. Не могу, ну как он мне зло делает, а я должен его любить. Он говорит, молитесь за обижающих вас. Господи, ну как вот, ну хочется сказать, да трижды будет проклят, он до земля под ним разверзнется и все остальное. Друзья, почему человек еще не понял любви Божьей? Человек не понял, что Бог его помиловал. Друзья, Бог помиловал меня, каждого сидящего здесь, при том условии, если мы приняли это помилование. Свет после ночи, когда человек не видит выхода. Господи, мне жизнь надоела. Что добро, что хорошо. Как говорит Соломон, как говорит вот Екклесиаст, да, суета, сует и томление духа. Ну что хорошего, бесполезно сделаешь, строишь что-то там вот, и в конечном итоге, кому все это, для чего все это, кто вспомнит, кто скажет слово, все это забудется, все это зачем? И вот многие приходят в тупик, и жизнь заканчивается их. Друзья, Господь дает выход, Господь дает свет. Где об этом мы читаем? Да мы читаем об этом в Слове Господнем. Он просто говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. И я успокою вас. Сколько у нас трудов, сколько бремени, вот этих бремени, да, вот бремен, скажем так, вот, сколько всего. Как часто вот что-то мучает душу, переживания какие-то давлеют. Господь говорит, приди ко мне, сложи все в ног моих, доверься мне. Кто печется о нас? Мы часто склонны к тому, что моя голова, мои руки, ноги, моя сила, мой разум. Если не я, то кто? Пожалуйста, стремись, бейся, старайся. А Господь говорит, как? Для древа кошелька. Раз, и ничего нет. Заболел, ушло куда-то. Потерял или еще что-либо. А кто надеется на Господа, кто любит его, Бог дает радость. Удивительное место в 118-м псалме, мы находим в 165-м стихе, такие слова. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Друзья, человек, который получил радость от Господа через Слово, который получил утешение через Слово. Недавно был брак, И так вот задаю вопрос сначала жениху, ну как ты познавал волю Божию? Серьезный вопрос, правда? Жизнь соединяется, два человека разных. И вдруг один другому говорит, я люблю тебя. Я хочу, чтобы наша жизнь вот так вот вместе теперь соединилась, чтобы мы шли, помогали, поддерживали друг друга. А как ты узнал, что ну, это от Господа? Что это не просто глаза твои, желания, стремления твои. Как? И он отвечает, ну мы семья, ну, там, мы, говорит, неделю постились. Друзья, я, конечно, вот не уточнил, как вот, ну там папа, мама, сын по очереди или все вместе, я не уточнял. Хорошо. Подобно как вот Даниил, подобно как другие мужи веры, расположил сердце свое к тому, чтобы познать волю Бога, волю Божию. Угодно ли это Господу? Ведь, как говорят, с милым рай в шалаше, да? Хотя это вроде и такая мирская пословица, но, друзья, мы читаем так, Соломон говорит, лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Друзья, задаю вопрос, я как ты познавал волю Божию? Так немножко смутилась, ну понятно, обнародовать все это. Я тоже 2 дня в посте была, так вот читал место Священного Писания, и Бог отвечает мне, Бог говорит. Друзья, действительно Бог ей сказал. Когда Савл шел вместе с отрядом воинов в Дамаск, то осиял его свет, да? И Бог говорил. Все ли слышали то, что сказал Господь им? Не все. Кто-то даже не видел ничего. Так вот читаешь Деяния апостолов, разные места, и удивляешься. Одни вообще ничего не видели, а другие вообще ничего не слышали. А почему? Да потому что Бог беседовал с кем? С Савлом. Бог к нему обращался. И вот человек расположил сердце свое познать волю Божию. Почему? Да потому что это откровение – оно дает радость, оно дает покой. И вот псалмопевец тоже так говорит, «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Что бы ни случилось, то я знаю, что ты человек. Да, ты упала, почему? Ты человек. А я знаю, что Бог всемогущий, что Он поддержит. И Он может поддержать каждого в трудную минуту. Друзья, Бог испытывает. Вот почему Петр говорит, чтобы мы радовались, если нужно, поскорбевший теперь от различных искушений. Человек, испытавший это в своей жизни, человек, который в свое время понадеялся на себя, Господи, все оставят, но не я, да? А Бог провел его, показал Петру, ну, ты такой же, как и все. Знаете, мы часто склонны осудить кого-то, сказать, что мы лучше. А Бог ставит нас на эту же позицию и показывает, ну, чем ты лучше его? Для чего ты судишь чужого раба? Я подниму его, я восставлю его, а ты сможешь ли ты встать? Если видишь, что делай? Молись. Друзья, а почему? Почему я так должен делать? Да потому что Господь говорит. Потому что Он волю свою открывает через Слово. Я хочу, чтобы ты любил ближнего. Ты говоришь, что любишь меня, а ты ближнего не любишь. Если в Ветхом Завете мы читаем такие слова, Христос так все сводит к тому, что возлюби Господа Бога твоего, да? Возлюби ближнего твоего. Друзья, так вот думал, смотрел, но где же в Новом Завете написано возлюби Господа Бога твоего? Написано, любите друг друга. Возлюби, ну, все относится к человеку. Господи, а тебя? Да Новый Завет уже говорит о наличии ты в любви сердца христианина. Христианин, который пришел к Богу в сокрушении, который предстал пред Ним в грехах своих, Господи, прости меня, я человек ничтожный, я вот всю жизнь искал своего, я добивался, я пришел в тупик, ну, в тупик вот стал, пришел к Тебе за помощью. Я понял, что моя жизнь здесь, она, если закончится, что дальше? Я понял, что есть Ты. Друзья, часто, я немножко отвлекусь, часто разум наш не хочет соглашаться или не хотел соглашаться, может, у кого-то, как у меня в свое время, с тем, что есть личность. Да, есть нечто, есть что-то, но если признать личность, значит признать всю ответственность, которая возлагается на меня. А это не хочется. И вот человек упорствует, нет, Бога нет, ну что-то есть, да. Друзья, Господь сам открылся. Христос пришел и что сделал? Открыл Отца, да? Открыл, что значит Бог? Сам Бог пришел в этой плоти и показал, что значит любить. И вот, я возвращаюсь к той мысли, Господь желает, чтобы мы научились у Христа. Чтобы мы, смотря вот на Христа, смотря на это слово, где Он открывается, преображались в Его образ. Потому что Новый Завет, он как раз-таки говорит о наличии этой любви в сердце человека, в сердце христианина, возрожденного не от тленного семени, а от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего вовек. Вот так вот второй брат хорошо затронул эту мысль, открыл, что вначале Словом Божьим, там небеса, все это было составлено из воды, из водою, и как Бог потопил? И мы сразу обращаем внимание водою. А Бог говорит, я по слову своему все сделал. Я сказал, и стало так. И не знает, что эта же земля, все сберегается словом. Друзья, Слово Божие, оно неизменно. Слово вчера, сегодня и вовеки тот же. Кто-то старается переделать Библию, старается сделать какой-то новый перевод, отвлечь христианина от тех вот истин, правил. А Бог говорит, я посмеюсь над вами. Почему? Потому что слово неизменно. Это слово учит любить, это слово наполняет нас любовью. Потому что человек, пришедший ко Христу, получает, друзья, кого? Духа Святого, да? Запечатление в день покаяния, когда мы, Господи, прости. И сердце наполняется сразу печалью, унынием, разочарованием. Пришли к Господу, еще хуже стало, да? Друзья, ничего подобного. Христос не обманывает, говоря, придите ко мне, я успокою вас. Сердце наполняется радостью, покоем, миром. Человек обретает эту благодать, и Господа получает Духа Святого. Такую вот милость незаслуженно получили. А там, где Дух, там свобода. Мы читаем, апостол пишет к Тимофею Павел и говорит, что мы приняли дух не боязни, но силы, любви, да, и целомудрия. И вот я на второй момент хочу обратить внимание. Приняли духа любви. То есть как? А так, когда любовь долго терпит. А так, когда мы смотрим на Христа, на Его отношение к нам, мы удивляемся, Господи, воистину человек грешный, а Ты меня еще терпишь? Терплю, терплю. Я хочу, чтобы Ты изменился. Я провожу тебя через трудности, чтобы ты в сокрушении пристал предо мной, сознавая все ничтожество свое. Друзья, мы часто упорствуем. А мы продолжаем искать своего. А мы думаем, что так будет лучше. А Бог проводит нас. И говорит, радуйся. Если нужно, поскорбевши теперь немного. Радуйся. Радуйся тому, что я как отец веду тебя в царствие свое. Веду тебя там, где не будет этого плача, не будет этого горя, вопля. Вот где все это пройдет, все то, что тебя здесь гнетет, мучает, это все пройдет, там этого не будет. Там буду я. И когда мы в очередной раз изливаем свою проблему, переживания пред лицом Господа нашего Иисуса, мы вновь обретаем этот покой. Мы вновь получаем эту радость. Мы вновь получаем это утешение, друзья, и укрепляемся в надежде Божией. Ты вновь явил милость. Ты вновь разрешил этот вопрос. А Господь раньше еще предупреждал. Но если вы, будучи злые, умеете даяние доброе делать, да? То как же я? Подаст ли у вас вместо хлеба кто камень, а вместо рыбы змею? Ну, кто это сделает? Да никто, Господи. Здравомыслящий человек это не сделает. И тем более Отец Небесный. Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Но, друзья, это человек, испытавший, пишет. А мы это проходим еще. Мы утверждаемся, убеждаемся, или, может, кто-то разочаровывается. От чего это зависит? Все зависит от отношения к слову. Петр, он, продолжая мысль, пишет, как новорожденный младенец, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрастим во спасении. Друзья, удивительно то, что так вот сравнивается возлюбите, такой призыв. Это не то, что просьба, да, а побуждает, возлюби. Я, конечно, как-то так раньше не обращал внимания на стихи, которые стоят перед этим. А там стоит так. Итак, выше говорится о том, что Слово Господне пребывает вовек, оно неизменно. Он говорит, итак, отложивший всякую злобу, всякое коварство, всякое лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбить. Мы иногда говорим, братья и сестры, надо любить это слово. А Бог говорит, ты не сможешь его любить. Если у тебя есть злоба, один из переводов гласит, недоброжелательство. То есть нежелание добра к другому. Увидел человека, да? Ой, глаза моего не видели. Все. Господь говорит, не сможешь ты возлюбить Слово Божие. Не сможешь ты понять это Слово. Почему? Недоброжелательство в сердце. Итак, зная, что Слово Божие верно, отложи эту злобу. Почему? Потому что в конечном итоге, вот по этим ступенькам это приведет к чему? К злословию. Если ты сейчас просто не желаешь ему добра, то потом придет время, ты поднимешь пальцы и скажешь, вот он. Как тот фарисей, помните? Благодарю Боже, что я не таков, как этот мытарь. Друзья, злословие. Одна сестра так говорит, ты этот блудник, и это будет, и то, и то. И ты подумай, там, ну, такие переживания на одного молодого человека увещевают, с кем ты свяжешь судьбу свою. Я потом беседу, ну, вообще, хорошо сказали, вот, употребляете слова, выражения. А что, я разве не правду сказала? Не, ну, вы правду сказали. Да, действительно, жизнь такая вот исковерканная, нехорошая. Но надо было ли так вот говорить человеку? Что вы посеяли в сердце его? Вы заставили его задуматься над той ситуацией, в которую он попал? Нет. Он, наоборот, ожесточился, как, знаете, ежик свернулся такой колкости сразу. Сердце его не приняло. Почему? Потому что вроде бы и правда, но как колючая изгородь. Справедливость, как колючая изгородь. Не так должно. Если сердце наполнено любовью, если этой злобы нету, друзья, человек любит это слово. И через это слово постигает любовь. Не сразу все понятно, как эта любовь долго терпит, не превозносится, там, не ищет своего. Да, не сразу все понятно. Но любящее сердце это все претворяет в жизни. Это все является. Конечно, следующая глава 14 первого послания Коринфянам гласит нам, достигайте любви. Друзья, нам надо достигать. У нас есть ориентиры, у нас есть вершина, а теперь вперед на покорение этой вершины. Господь хочет, чтобы мы стали подобными Ему. Почему Он так говорит, что мы преображаемся, взирая на славу? Преображает нас Господь, который есть Дух. Я читаю это в другом переводе. Преображает нас Господь, когда мы смиряемся, когда мы читаем это слово, подобно как младенцы ищем этого молока. Кто-то говорит, так вот сравнивая, пожилым людям не надо молоко, друзья, заблуждаются. Есть кефир, да? Много таких моментов, надо это молоко. Мы от него не уйдем. Я такие жизненные примеры говорю. А Бог говорит, слово, оно нужно и в юности, и когда? И когда смерть уже дышит в затылок, когда ты уже находишься на ударе болезни, нужно это слово, потому что оно дает утешение, потому что, читая и размышляя вот над ним, ты сможешь и в старости быть каким? Сочным, плодовитым, чтобы возвещать, что праведен Господь, и нет неправды в нем. А не тогда, когда ропот и недовольство. Наставь юношу при начале пути. Друзья, Бог предлагает научить детей любить это слово. А они смотрят на нас. Если мы его не любим, да? Если мы вот так вот берем его время от времени, смогут ли дети все это взять в руки свои? Смогут ли они увидеть славу Христа, которая может открыта нам? Друзья, навряд ли. Христос своим личным примером показал, что значит любить. Что значит исполнять Слово Отца? И дал бы Бог милости нам, держась этого Слова, постигая любовь через это Слово, вот замечая милости Господни, показывать и другим, являть и другим эту славу Божию, чтобы нам не постыдиться предстать пред лицом Божиим. А иначе, ну, я думаю, страшная ситуация, да? Господи, не Твоим ли именем? Стоп, стоп. Почему? Я никогда не знал Тебя, делающий что? Беззаконие, то есть попирающий, нарушающий Слово Мое. Пусть Господь яет милость любить это Слово, руководствоваться им. И подобно, как этот псалмопевец восклицать, что велик мир у любящих закон Твой. Помолимся Господу. Аминь. Братья, все ликуйте, славный день настал. Сестры, торжествуйте, Бог нам радость дал. Некогда чужие, мы теперь друзья. Близкими мы стали кровью Христа. Громко пойте, аллилуйя, громко пойте, аллилуйя. Бог нас спас и оправдал, Бог нас спас и оправдал. Наши имена навеки, наши имена навеки. Книги жизни записал, навеки записал. Ныне приступили не к Синаю мы, нас уж не пугают громы молнии. Словом благодати слышим со креста, мы спаслись от гнева кровью Христа. Громко пойте, аллилуйя, громко пойте, аллилуйя. Бог нас спас и оправдал, Бог нас спас и оправдал. Наши имена навеки, наши имена навеки. В книге жизни записал, навеки записал. Верой и любовью мы теперь живем, и омытой кровью к небесам идем. Светлая надежда веселит сердца, будем жить вовеки кровью Христа. Громко пойте, аллилуйя, громко пойте, аллилуйя. Бог нас спас и оправдал, Бог нас спас и оправдал. Наши имена навеки, наши имена навеки. В книгу жизни записал, навеки записал.